Европа. Программа на русском языке. Добрый вечер. В студии Дина Мишина. Сегодня в программе. Скандал в благородном семействе. Концерн Volkswagen испортил имидж немецкого автопрома. День культуры восточных земель Германии. Переселенцы внесли свой вклад. Мечтай, ставь цель и действуй. Жизненный девиз Вадима Реннера стал названием его организации. Но сначала главные новости. С ними вас познакомит Олег Зиньковский. Нью-Йорк. В рамках 70-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на которую съехались главы 144 государств, выступили президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин. Перед этим генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Европу увеличить усилия для помощи беженцам. Обама выразил озабоченность аннексией Крыма, но заявил в то же время, что США не стремятся с помощью санкций изолировать Россию. Он потребовал ухода в отставку президента Сирии Башара Асада, но пообещал снять экономические санкции против Кубы. В свою очередь, Путин призвал международное сообщество создать широкий альянс для борьбы с террористами Исламского государства и выступил в защиту Асада как легитимного президента Сирии. После дебатов лидеры США и России встретились для часовой беседы. Брауншвайг. Открыто уголовное дело на бывшего руководителя концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Его обвиняют в обмане. Крупнейший автопроизводитель Европы и Германии продавал машины с дизельными двигателями, в которые была нелегально вмонтирована программа-манипулятор. Она занижала данные об эмиссии выхлопных газов. В Германии были проданы 577 тысяч автомобилей с манипулированными моторами. По всему миру речь идет о 2 100 000 машин. Пока не ясно, кто внутри Volkswagen несет ответственность за подлог. С этим связано расследование в отношении Винтеркорна. Кундуз. Боевики радикального исламского движения «Талибан», судя по всему, взяли под свой контроль половину стратегически важного города Кундуз на севере Афганистана. Эти сведения подтвердили в афганском правительстве. На центральной площади города вывешен флаг «Талибана». Кундуз хорошо известен в Германии. В этом городе несколько лет располагалась база Бундесвера. После того, как военные с контингента стран НАТО покинули Афганистан, база была передана правительственным войскам. Берлин. Правительство ФРГ не намерено отменять экономические санкции против России. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер. Таким образом, он прокомментировал заявление министра экономики и председателя партии СДПГ Зигмара Габриэля, который предложил отменить санкции из-за важной роли Москвы в урегулировании кризиса в Сирии. По словам Альтмайера, роль Путина важна, но это не означает, что мы изменим позицию по украинскому вопросу, мы не поддадимся на шантаж. Такие высказывания говорят о необычно глубоких разногласиях внутри правящей коалиции по вопросу российской политики Германии. О главных событиях дня рассказал Олег Зиньковский. К событиям вокруг концерна Volkswagen мы еще вернемся в сегодняшней программе, а теперь перейдем к главной теме каждого понедельника в нашем вещании – теме российских немцев. В Москве состоялось вручение премий лауреатам конкурса «Лучшие имена немцев России». В разных номинациях победителей 5. В интернет-голосовании приняли участие представители 7 стран мира, в том числе и Германии. В прошлом году в конкурсе появилась новая номинация «Имя народа». Этой премии награждают тех, кого уже нет в живых. Лауреатами этого года стали герой Советского Союза Роберт Клейн и герой Российской Федерации Феодосий Ганус. Роберт Клейн, командир танковой роты, был тяжело ранен в бою под Борисполем. От гитлеровцев его укрыли местные жители. Вылечившись, Клейн устроился начальником автогаража Гебитц комиссариата, где создал подпольную группу. С 1943 года Роберт Клейн был помощником начштаба 1-й украинской партизанской дивизии. Феодосий Ганус тоже был танкистом. Он погиб в бою под Сталинградом. У танка Гануса кончились снаряды. Противник предложил экипажу сдаться. Феодосий Ганус отказался. Тогда гитлеровцы подожгли танк. За этот подвиг Гануса хотели удостоить звания Героя Советского Союза. Хотели, но этого не произошло. В конце 90-х справедливость восторжествовала, и Феодосий Ганус посмертно был удостоен звания Героя России. Награды конкурса «Лучшие имена немцев России» приняли потомки героев. О трагических событиях Второй мировой войны вспоминали и в минувшую субботу в Берлине. С подробностями Людмила Скворчевская. В прошлую субботу в ратуше столичного района Целлендорф было непривычно шумно. Берлинский земельный союз изгнанных проводил ежегодный день культуры бывших восточных провинций Германии. Пруссии, Померании и районов компактного проживания немцев до начала Второй мировой войны в Чехии и Румынии, говорит председатель Берлинского земельного союза изгнанных Рюдигер Якеш. Российские немцы тоже принимают участие в празднике, хотя в прямом смысле слова они не являются изгнанными. Они просто вернулись в Германию, как только это стало возможным. Но так как в начале Второй мировой войны Сталин депортировал немцев из Поволжской республики в Казахстан и Сибирь, мы считаем их тоже изгнанными. Праздник начался с экуменического богослужения. Собравшихся приветствовал бургомистр района Норберт Коп. Рюдигер Якеш выступил с докладом, а танцевальная группа из судетов – с концертом. Каждая провинция подготовила ко Дню культуры информационные материалы, сувенирные изделия и угощения, напитки и пироги. Переселенцы тоже не ударили в грязь лицом, говорит руководитель женской группы при Берлинском земельном союзе изгнанных, российская немка Мария Мурзанова. Я принимаю участие вообще-то ежегодно. Но дело в том, что вот мы ни разу не выставлялись, но вот это первый год. Вот мы очень много вяжем, и там поделки всякие делаем, цветы вот свои все. Нам хотелось как бы выставку просто сделать. А у нас вышло так, что они просили, продайте. У нас все по одному экземпляру было. Пришлось все, конечно, распродать. Но мы очень довольны, что людям это понравилось. Если... Мы, конечно, и наготовили, и постряпали свои русские пироги с грибами, всякие. Все с удовольствием ели. В Дне культуры приняла участие писательница Элеонора Гуммель. Она читала отрывки из нового романа «In guten Händen in einem schönen Land». Это третья по счету книга, написанная российской немкой. Как и две предыдущие, «Die Fische von Berlin» и «Die Venus im Fenster», она рассказывает о трагических судьбах депортированных и огульно оклеветанных граждан Советского Союза. По мнению Элеоноры Гуммель, невозможно от прошлого своего уйти, и даже когда я пыталась искать другие темы, душа вернулась опять. Случайно мне попался такой материал, который сразу меня захватил и сказал: «Вот я, сделай из меня роман». А это, конечно, самый идеальный случай для писателя. Элеонора родилась в Целинограде, нынешней Астане. В 1982 году, ей в то время было 12 лет, родители получили долгожданное разрешение на переезд в Германию. Правда, не в западную, а в восточную. Немецкого языка девочка не знала и на исторической родине чувствовала себя экзотической птицей, залетевшей в чужой вольер. Шли годы, а отношение к переселенке не менялось. И тогда Элеонора взялась за перо, чтобы разобраться в очень важных для человека вопросах. Кто я? Откуда пришел? И куда иду? Есть, конечно, со стороны советы, мол, зачем о прошлом писать, давайте займемся будущим или нашим настоящим, что там смысл копаться в старом. Но в этом, конечно, есть риск, что прошлое забудется со временем. Иногда бывают реакции людей, с которыми встречаешься, и я чувствую, что вот они как-то недопонимают историю до конца. Поэтому я думаю, что нельзя переставать информировать общество о нашей истории. После презентации романа «In guten Händen in einem schönen Land» Элеоноре Гуммель доводилось слышать диаметрально противоположное мнение. Бывают иногда очень интересные дискуссии. Одна женщина из русских немцев мне сказала, что вот слишком позитивно и рассказала эту историю. На самом деле ведь было намного хуже. Но это и была моя цель, я не хотела все раскрасить в самых страшных красках. А вот был разговор с другой женщиной из местных немцев, она мне сказала, что это очень-очень негативно все написано, она не может это поверить, и ей кажется, что не надо так описывать в таких жутких красках. Но я рада, что услышанное занимает их как-то, они думают об этом. К моменту, когда Элеонора поднялась на сцену, чтобы представить собравшимся свой роман, просторный зал ратуши был наполовину пуст. Возможно, гости, в подавляющем большинстве пожилые, устали и поэтому разошлись, но после бесед с несколькими из них у меня создалось впечатление, что история российских немцев, бывших изгнанных, попросту не интересует. А для секретаря Дрезденского технического университета Элеоноры Гуммель эта тема все еще не исчерпана. Мне пришлось познакомиться с очень интересными людьми, которые работали в немецком драматическом театре в Казахстане. И они мне рассказали такие интересные истории, что вот опять меня так впечатлило и схватило. И мне показалось, что это очень интересная основа будет для новой книги. На фоне истории этого немецкого драматического театра еще раз осветить историю русских немцев. Как всегда, День культуры прошел успешно. Остались довольны и российские немцы. Председатель Берлинского земельного союза изгнанных надеется, что в следующем году переселенцев, участников праздника, будет больше. Рассказывала Людмила Скворчевская. Hab ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Pracht, satter Strauß, kam mit Maiglöckchen ins Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Leins. Keine Schildheit in der Blüte, steigt der Duft noch ins Gemüte, bringt uns jetzt der Frühlingszauber. Als ob ein weißes Lied erklingt, als dein erster Hochzeitsring, als ob deine erste Liebe, glaube ich. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Weiß. Это была группа «Мегаполис». Новое поколение немцев-переселенцев не остается в стране от проблем современной Германии. Несколько лет в стране активно работает общественная организация «Träume, Ziele, Taten». Русское название ее «Мечтай, ставь цель и действуй». Ее руководитель, молодой российский немец Вадим Реннер, живет в Аугсбурге. Звоним туда. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Давайте для начала представим вас нашим радиослушателям. Вы приехали в Германию в 97-м году, 18 лет назад. Это было ваше решение или вы переезжали в Германию большой семьей? Мы переезжали, получается, большой семьей и родители. У меня еще два брата, бабушка, дедушка. Для вас это было очень важно вернуться на историческую родину? Или это было просто вы подчинились семейному решению? Ну, на тот момент мне было 18 лет, и, честно говоря, я никуда не хотел и не собирался уезжать. Я бы с удовольствием на то время остался бы в Казахстане с друзьями. Было непросто, особенно первые годы. А дома какие-то традиции были именно немецкие, которые не давали вам забывать то, что вы немец? Мне всегда нравилось, когда я был маленький, вот мы приезжали к деду с бабой, и вот, например, на остров, они там прятали яйца, конфеты, и мы это все искали. Кушали вместе, делали штрудель, или на войнах там всегда делали там гуся и праздновали, как вот здесь празднуется. А ваши дедушка, бабушка не рассказывали вам, каким образом они оказались в Казахстане? Они немного рассказывали, но после войны их отправили в Казахстан, потом бабушка была в Украине, потом с Украины ее тоже в Казахстан отправили. Они потом познакомились, расписались, у них родились 5 детей, одна из них это моя мама. Так они, получается, до 97-го года прожили в Казахстане. Потому что мы самые последние, все родственники деда, они давно уже в Германии. Самый первый это в 53-м году, практически после войны, там через 8 лет он вернулся в Германию. И мы самые последние из всех родных переехали, потому что мы как-то не хотели, а вот дед хотел. И из-за этого вот родители хотели поддержать, потому что они уже были в возрасте, одним было бы тяжело. И мы всей семьей собрались и переехали. Вас сразу же направили в Аугсбург? Нет, мы жили с сперва в Заксоне, в Цвикову. А все родные наши в Аусбурге, вот, я не знаю, человек 40, может 50 наших здесь родных живут в Аусбурге. Я переехал в Аусбург в 2003-м, пожил здесь 3 года, переехал в 2006-м в Кассель, потом в 2009-м в Берлин, и сейчас 2 года назад мы вернулись из Берлина сюда. А чем вам в Берлине не понравилось? Нет, Берлин очень... Из всех городов, которые, где я жил и вообще посещал Германию, я бы вот хотел жить в Берлине. Мне он очень нравится. Я люблю Берлин. Но я занимаюсь уже 11 лет социальной деятельностью. И просто мы почему переехали в Кассель, то, что там было основано общественной организацией. Мы там работали, помогали, поднимали ее. Когда всем заработало, мы переехали в Берлин. Также там открыли и русскую, и немецкую общественную организацию «Репцентр», потому что мы занимаемся с алко-наркозависимыми. Когда там все заработало, мы переехали сюда, в Аусбург. И здесь то же самое. Опять с нуля. 2 года назад мы организовали здесь общественную организацию. Скажите, пожалуйста, Вадим, сейчас идет речь о организации «Троима Цили Татен»? Татен, совершенно верно. Давайте мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, а да. После этого уже так вплотную поговорим о этой организации. Что будем слушать? Если можно, есть такая песня группы «Рождество» Александр Егоров «Ах, как хочется жить». Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить. Всех, кто живет с тобой рядом, ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить. Пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить. Взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда тебя задавили. Всем объявить, я вернусь, даже если прибила. Для нас. Я напоминаю, что наш собеседник сегодня Вадим Реннер, руководитель организации «Тройме Циле Татен». И мы сейчас поподробнее поговорим о ней. Скажите, какие цели ставит перед собой организация, которая так и называется? «Мечтай, ставь цель и действуй». Да, это алгоритм успеха. Наша общественная организация была организована в ноябре 2013 года. И у нас очень много целей, но я несколько скажу. Например, одна из целей – это работать с детьми и в школах. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, очень много таких проектов или программ, которые не помогают детям, а разрушают, наоборот, детей. Вот, например, как фрюсоциализируем. И наша задача – защитить детей от этого, показать, что дети, они еще, ну, как маленькие, да, для этого. То, что в 4 годика они должны, там, например, изучать тело, ну, друг друга, там, касаться, гладить друг друга. Мы считаем, что это рано, и поэтому мы проводим различную работу с детьми. Наша цель, мы хотим войти в школу и проводить там профилактику, например, с наркотиками, профилактику ранней беременности, сексуальных отношений. Каждое воскресенье проводим различного рода семинары, потому что в Германии вторая проблема – это семьи. Очень большой процент разводов. И у нас проходят на эту тему различные тренинги, семинары по воспитанию детей, отношения мужчин с женщиной. И также работаем с алко-наркозависимыми. У меня самого была эта проблема. И с этого все и началось. Сейчас мы поподробнее остановимся на каждой из трех целей, которые вы сейчас назвали. С чего? Давайте начнем с того, с чего вообще все началось. Получается, я в 2000 году, ну, 21 уже исполнилось, да, попал в не очень хорошую компанию, ну, как это зачастую бывает, и начал употреблять наркотики. В 4 года я употреблял героин, кокаин, проходил очень много различных ингифтингов, терапий, пытаясь выйти оттуда. И в 2004 году попал один в христианский революционный центр, где по сей день, вот уже больше 11 лет, я не употребляю наркотики, не курю, не пью алкоголь. Моя жизнь полностью изменилась. Для меня самое важное не то, что даже что я бросил колоться, например, или пить, а то, что мои ценности поменялись. Потому что какие ценности у человека, такой и он. И с того момента, с 2004 года, я и моя семья, мы начали заниматься социальной деятельностью, помогать людям. Начали сперва в этом направлении, потому что я осознаю, что думают эти ребята, девушки, как они живут, что они чувствуют. Не из теории, а из практики. Мы начали работать там, с молодежью, с детьми, бабушки, дедушки. То есть, как я поняла, вы работаете не только с наркозависимыми и зависимыми от алкоголя, но и с членами их семьи? Конечно, без этого нельзя, потому что если взять статистику этой проблемы, 90% виноваты родители, если дети возвращаются наркотики. Потому что если ребенок находится в революционном центре или на какой-то терапии, он там меняется, а мама или жена, там муж, они остаются такими же. Они постоянно заглядывают в глаза, в карманы. Получается, возвращается муж, ребенок, там дочь, ту атмосферу, в которой они раньше были, и она их опять засасывает. Поэтому есть программа для наркозависимых и есть программа для созависимых. Это для родителей, там, мужья, жены, бабушки. Скажите, Вадим, а вы на русском языке работаете, да? То есть у вас кто контингент, кто к вам обращается? Ну, у нас есть два репцентра. Один репцентр – это под Берлином, ЦОСН. Я думаю, вы знаете. Да, да. И второй у нас в Касселе. Вообще у нас он международный. У нас из Америки, из Австрии, из Голландии, из Бельгии приезжают. Немцев, к сожалению, не очень много. На данный момент всего 2 немца, остальные вот русскоязычные. Потому что те люди, которые приезжают из других стран, это зачастую тоже русскоязычные. А кто с ними занимается? Вот, допустим, в ЦОСНе под Берлином. Это также бывшие нарко- или алкозависимые девушки или ребята. Например, там директор революционного центра. С него, получается, началась в Германии вся реабилитация. Мы когда в Касселе открыли революционный центр в 2006 году, и он первый из наркоманов пришел к нам. Получается, он освободился и сам переехал с Касселя в Берлин для того, чтобы начать такое же дело, также помогать девушкам и ребятам. Они купили дом, и теперь в этом доме они сами там живут, и также реабилитация проходит. Мне тогда сложный вопрос такой, да, чтобы завершить эту тему. Скажите, пожалуйста, сколько людей из тех, кто прошел вот через эту группу, сколько не возвращаются к наркотикам? Вас интересует количество или процентное соотношение? Как скажете. Но в процентном соотношении где-то 20% остаются трезвости, а остальные, к сожалению, возвращаются. Но 20% – это все-таки это очень высокий, да, процент. Это очень, это очень процент. Высокий процент. Например, у нас наша реабилитация началась вообще в Украине. У нас там 114 революционных центров. В прошлом году 20 лет было юбилей. И больше 15 тысяч, которые освободились от наркотиков. не которые просто прошли реабилитацию, а те, которые освободились, которые, у которых есть семья, которые сейчас имеют гражданскую позицию в стране, больше 15 тысяч. Я сам проходил на Украине, потому что в Германии еще этого не было. Тогда перейдем ко второму направлению работы вашего общества. Это семья, да. Почему семья? Понятно, наверное, каждому будет то, что когда я употреблял наркотики, никакой семьи нормальной у нас, конечно же, не было. Крики, скандалы, стресс, проблемы с полицией, потому что если наркоман, то постоянно какие-то разборки, какие-то дела в полиции, кражи, с дома все вынес. И поэтому семья у нас просто в разрухе конкретно была, развалена. Мы последние 2 года жили под одной крышей, как кошка-собака. И то кошка-собака, наверное, повежливые были. И потом, когда я пришел с реабилитационного центра, и мы начали потихонечку, шаг за шагом, устраивать отношения заново. И на сегодняшний день у нас счастливая семья, у нас очень хорошие отношения с детьми. Мы любим друг друга, у нас постоянно развиваются отношения, чувства не угасают, потому что любовь – это решение. Пройдя этот опыт, я знаю, и моя жена также, что можно поднять семью на хороший уровень. Неважно, какие проблемы в семье. Мы ввели в Берлине семейную школу. Она проходила каждую субботу. На протяжении 4 месяцев был курс. И вот так уже более 7 лет мы занимаемся семьями. Ну что, теперь, значит, переходим к третьему направлению вашей работы. Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям о том, что мы достаточно широко освещали вашу общественную деятельность, вашего общества, простите за тавтологию, Тройме Цили Татен, активность в вашей борьбе против ранней сексуализации детей в Германии. Вообще, вот с чего это все началось? Когда вы обратили внимание на эту проблему? Вообще, это началось в 2011 году. Я случайно увидел фильм документальный «Урфетер, он суссексуализирован». И, конечно, она меня в шок привела. И я с того момента, как не только я и наша общественная организация начали думать, что мы можем делать. Через 2 года мы переехали в Берлин, и здесь мы познакомились также через интернет с Матиас Эберт, может быть, вы знаете, с Кёльна. Да, руководитель еще один, по-моему, он российский, да. Немец тоже, да? Да, угу. Вот он... В 2014 году и в январе провел первую демонстрацию против сексуализированных. И мы ее увидели в интернете, как это, что он делал. Мы с ним связались, он к нам приехал, и мы сразу же начали проводить у нас в Аусбурге такие же демонстрации. Мы проводили в Гамбурге такую же демонстрацию. И вот с того момента, когда мы как познакомились с ним, объединились, и вот мы начали активно в этом двигаться. Скажите, пожалуйста, а к вам власти прислушиваются, к вашему мнению? Какие-то есть сигналы? Нет, у нас поддерживает один депутат, он тоже русскоязычный, здесь в Аусбурге, но большинство, например, партия СПД и Линки, вроде, если я не ошибаюсь, они уже несколько раз делали запрос или даже требовательное письмо к мэру города, чтобы запретить это движение Безорта Эльтен в Аусбурге, но большинство голосов депутатов это отвергали постоянно. Но, к сожалению, сейчас на портал, Аусбурга портал, очень много негатива у нас написано, что мы радикалы, что мы нацисты. Вообще такая глупость, что мы какие-то религиозные фанаты. Ну, всю грязь, которую можно было собрать, все туда закинули. И всячески пытаются нас остановить. И реакцию уже мы видели в том, что вот мы сейчас ищем второе помещение. У нас есть одно, нам нужно еще второе. И мы договорились с Митером, и все нормально. Через пару дней мы перезваниваем. Просто я ему карточку дал, свою визитку. Он говорит, извините, но мы вам не будем давать. Я говорю, а в чем причина? Вот мы посмотрели на портал Аусбурга, о вас очень много написано, и плохого, и хорошего. А мы спокойная организация, и поэтому мы не хотим проблем. И не дали нам помещение. Я думаю, что те, кто заинтересуется работой вашей общественной организации, могут еще и зайти к вам на страницу на вашу в интернете. Я сейчас ее назову. Это besorgte-eltern.net. Спасибо большое, Вадим, за этот разговор. Я хотела бы напомнить, что нашим собеседником сегодня был Вадим Реннер, руководитель общественной организации «Тройме Цили Татен», то есть «Мечтай, ставь цель и действуй». Того же самого, Вадим, желаю вам и я. Спасибо. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить. Чтобы помнили дети. Вы слушаете программу радиостанции «Фунхаус Европа». Немецкое радио на русском языке. В Берлине 9:30. Новости культуры продолжают нашу программу. Санкт-Петербург. Театральный мир празднует сегодня столетие со дня рождения Георгия Товстоногова. Ровно в полдень на главной лестнице Большого драматического театра, который носит имя выдающегося режиссера, открыт бюст Товстоногову. Памятник работы скульптора Ивана Корнеева и архитектора Вячеслава Бухаева запечатлел мастера, когда он уже обрел мировую славу. После открытия бюста в греческом зале театра провели торжественную церемонию гашения почтовой карточки, посвященной столетию режиссера. Затем в фойе БДТ открыли выставку и представили видеоинсталляцию «Товстоногов. Архивные материалы». В 19 часов на главной сцене БДТ начался вечер посвящения мастеру. Берлин. Евангелическая церковь столицы проведет аукцион предметов искусств. Он назначен на 18 октября и состоится в Кройцберге в Хайлигер-Кройцкирхе. Сегодня церковь выставила в интернете данные о произведениях, средства от продажи которых поступят в помощь беженцам. В списке 106 предметов, преимущественно это современная живопись и графика, среди которых много пейзажей, написанных в окрестностях Берлина. Один из лотов – портрет правящего бургомистра столицы Михаэля Мюллера. Стартовые цены колеблются от 60 до 3800 евро. Аукцион Евангелической церкви Берлина – 20-й по счету. Он проходит ежегодно в помощь беженцам и мигрантам. В прошлом году выручка от него составила 33 тысячи евро, а всего за минувшие 19 лет церковь собрала таким образом 600 тысяч евро. Москва. Полина Гриффис оказалась в центре скандала. Певицу обвиняют в незаконном присвоении денег. Экс-солистка группы «А-студио» взяла 300 тысяч рублей, это около 4 тысяч евро, в качестве предоплаты за 2 концерта в Алма-Ате, однако в итоге отменила выступление в Казахстане, не вернув аванс. За это певице грозит до 2 лет лишения свободы. Сама артистка считает, что может оставить себе деньги, выплаченные ей в качестве предоплаты. Дело в том, что в райдере Гриффис есть пункт о выплате неустойки за невыполнение требований. пела Полина Гриффис. Ну да, вьюг нам еще с вами далеко, слава богу. И поэтому я хотела бы вам напомнить о событии культурной жизни Берлина, которое состоялось некоторое время назад. В столице побывала писательница и специалист по Индии Виктория Дмитриева. Она представила здесь свою книгу «Индия. Бродячее блаженство». Эту же книгу Виктория представит и в нашей программе в эту среду. После интервью с писательницей мы разыграем эту книгу с автографом автора в нашу традиционную книжную лотерею. Не пропустите это интервью, в котором прозвучат индийские песни, и книга очень интересная. Да кто я, маленькая дочка на земле, большой и необъятный? Да что я, просто миг невидимый в Англии, смешно? Море незаметно суеты забыть не очень сложно. Что мы 70% из воды, но все еще возможно. Неочевидное, невероятное, но явно что-то неземной красоты. Неуловимое, но так понятное. Земля и небо, и рядом ты. Где-то между небом и морем абсолютно раздета. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво, это песня из света. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Между синим и синим, мир зеленого цвета. Неочевидное, невероятное, но я на что-то неземной красоты. Неуловимое, но так понятное. Земля и небо, и рядом ты. Где-то между небом и морем абсолютно раздета. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво. Это песня не спета. Между синим и синим мир зеленого цвета. Между синим и синим мир зеленого цвета. Между синим и синим мир зеленого цвета. Между синим и синим мир зеленого цвета. Пел Леонид Агутин. Две недели в начале осени – традиционное время триумфа немецкого автопрома. В это время проходит знаменитый франкфуртский автосалон, где автомобилестроители всего мира, а в первую очередь Германии, представляют новинки, рассказывают о достижениях, делятся планами. Случайность или нет, но именно в дни работы нынешнего салона разразился скандал с подтасовкой экологических показателей, в центре которого Volkswagen и другие марки концерна. Какие последствия может иметь неожиданное разоблачение как для автоиндустрии, так и для рядовых автомобилистов, узнал Леонид Поляков. Залы франкфуртского автосалона только открылись для широкой публики, когда сразу несколько американских телеканалов передали короткое сообщение. из-за обнаруженных подтасовок в экологических данных, около 500 000 проданных в Соединенных Штатах дизельных «Фольксвагенов» года выпуска с 2009 по 2015 могут быть отозваны с рынка. Совершенно ясно, что Volkswagen знал, на что идет. Сознательное искажение экологических данных незаконно, и наша задача – выявить нарушителя и остановить. Сказала руководитель американского агентства по охране окружающей среды Джина Маккарти. Коротко о технической стороне проблемы. В Соединенных Штатах действуют намного более строгие нормы чистоты автомобильного выхлопа, чем в Германии. При этом машины в Америке контролируют не только на стенде, здесь у Volkswagen все было в порядке, но и во время выборочных проб в реальных дорожных условиях. При таких проверках и обнаружилось. Двигаясь по дороге, некоторые модели – дизельные «Гольф», «Джетта», «Пассат» и «Жук» – выдыхают примерно в 40 раз больше окислов азота, чем во время стендовых испытаний. Об этом известно уже более года, и в течение этого времени Volkswagen замалчивал происходящее, пока скрывать стало невозможно. В Соединенных Штатах запретили продажу машин с грязным выхлопом. Объясняет доктор Штефан Братцель, профессор Высшей школы экономики в Бергеш-Гладбахе. Профессор Братцель предполагает, специалисты Volkswagen обнаружили уложиться в строгие экологические ограничения, действующие в Америке, существующая техника не позволяет. Например, в Германии новые модели с дизельными двигателями должны выбрасывать в атмосферу не более 80 мг окислов азота на километр. Это уже на грани возможного. А в Соединенных Штатах норма почти втрое жестче – 31 мг. Что делать? Рынок дизельных легковых моделей за океаном манит многообещающими перспективами. Немецкие машины там практически вне конкуренции, сами американцы такую технику не производят. Если бы только не эти сверхжесткие нормы. Вот какой выход нашли инженеры Volkswagen. Программу, управляющую двигателем, научили распознавать, находится автомобиль на стенде или движется по дороге. В одном случае включается режим, обеспечивающий требуемые экологические параметры, а в другом – наибольшую мощность и экономичность. Решение остроумное, но противозаконное. Теперь надо разобраться. Это относится не только к Volkswagen, но и к другим автомобильным концернам. Кто, в каких случаях прибегал к подобным подтасовкам экологических показателей. Только так можно вернуть утраченное доверие покупателей, доверие к немецкой автоиндустрии. Настаивает профессор Братцель из Высшей школы экономики в Бергеш-Гладбахе. Но это в будущем. А пока Volkswagen в Соединенных Штатах грозит гигантский штраф около 18 миллиардов евро. Это больше, чем концерн заработал на американском рынке в прошлом году. Кроме того, понадобятся инвестиции в разработку нового программного обеспечения. Сотни тысяч машин Volkswagen предстоит переоснастить, за свой счет, конечно, чтобы владельцы могли ими пользоваться. При этом список моделей, которых коснулся экологический скандал, растет с каждым днем. Только сегодня к нему добавились Audi с турбодизелями рабочим объемом 1,6 и 2 литра. Это свыше 2 000 000 машин. Президент концерна Мартин Винтеркорн уже объявил об отставке, а руководители ряда подразделений временно отстранены от должности. Рассказал Леонид Поляков. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то вернулся, кто-то продался. Все убеждают, ехать пора давно. Наше молчание необъяснимо, пахнет отчаяние водкой и дымом. Надо бы ехать, это же ясно, но... Ну как я уеду, если до лета 20 дней? Если растаял на патриарших лед, свежей землею ночи пропахли и все сильней. Шепчут деревья, ждите, и все пройдет. Пишут из Хайфы и из Парижа, Сроки подходят ближе и ближе. Только разлука, штука не так проста. Даже завидно, если другие и не слыхали о ностальгии. Пусть повезет им так и прожить до ста. А я возвращаюсь снова и снова в город свой. Пыльные стекла к празднику протирать. Это же ясно, что мы идиоты, но с тоской лучше в рулетку русскую не играть. После промозглой матовой стыни нам без талонов летней теплыни, как ветеранам выдаст поблекший май. И никуда нам больше не деться, кроме как выжить и отогреться. На удивление всем, кто сказал прощай, не разозлиться нам, не сорваться, не сбежать, не сочинить, что заново все начнем. Мы научились долгими зимами только ждать. И остаемся снова, и снова ждем. Советы на каждый день. Некоторые повседневные предметы, какие есть в каждом доме, могут быть вредными для здоровья. Эксперты журнала Psychologist выбрали пятерку вещей, от которых стоит избавиться в первую очередь. Во-первых, это освежители воздуха. В них могут содержаться фталаты, которые позволяют аромату дольше сохраняться в воздухе. В больших дозах это вещество негативно влияет на репродуктивную функцию и развитие плода. Гораздо лучше удалять неприятные запахи с помощью натуральных ароматизаторов, например, эфирных масел, а не с помощью химических освежителей. Во-вторых, это антибактериальное мыло и дезинфицирующие средства. В них больше вреда, чем пользы. И не только потому, что патогенные бактерии быстро приобретают устойчивость к триклозану, входящему в состав таких средств. Сам триклозан тоже небезопасен. Он может вызвать гормональные нарушения, а также, предположительно, способствует развитию устойчивости к антибиотикам. На третьем месте старые пищевые контейнеры. Стоит провести ревизию на кухне и выбросить прозрачные жесткие контейнеры, имеющие маркировку 7 или RS, что означает поликарбонат. Контейнеры этих типов могут содержать токсичное вещество – бисфенол. Кроме того, лучше не хранить деформированные или треснувшие контейнеры. К счастью, в последнее время производители пластиковой посуды отказались от использования бисфенола, так что недавно купленные контейнеры, скорее всего, вне подозрения. А вот со старыми лучше расстаться без колебаний. Попала в этот список и старая тушь для ресниц. В жидких косметических средствах, в том числе и в туши для ресниц, со временем скапливается множество бактерий. Получается замкнутый круг. На кисточке собираются бактерии с ресниц и кожи, потом она помещается в футляр, где во влажной среде при комнатной температуре бактерии активно размножаются. После чего вы красите ей глаза и вместе с тушью наносите на ресницы еще больше бактерий, а это уже угроза вашему зрению. Вот почему через 2-3 месяца тушь надо менять на новую. Замыкает пятерку кухонная губка, которая является настоящим скопищем вредных микроорганизмов. Вместо губок лучше использовать салфетки, поскольку они намного тоньше и поэтому быстро высыхают. Но через несколько дней их нужно отправлять в стирку или выбрасывать. Советы, как всегда, давала Ксения Максимова. Лёны выкрасили город колдовским коньяком. каким-то цветом. Это снова бабье лето, бабье лето, что так быстро тают листья. Ничего мне не понятно, я ловлю, как эти листья. Наши даты, я ловлю, как эти листья. Наши даты, я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Ах, мой омут, ах, мой омут, бабье лето, я кружу на бортовую. Самой ветреной из женщин я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот тревожно маме, что меня ночами нету, что опять меня манит бабье лето. Бабье лето, клёны выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова бабье лето, бабье лето. Это снова бабье лето, бабье лето. Каким-то цветом, и меня вот закружило бабье лето, бабье лето, и меня вот закружило бабье лето, бабье лето. Пела Клавдия Шульженко. И о спорте. В Екатеринбурге проходит четвертый день лично-командного чемпионата Европы по настольному теннису. В полуфинале женского турнира сборная Германии выиграла у команды России со счетом 3-1 и вышла в финал чемпионата. Он состоится завтра. Против команды Германии будет играть сборная Румынии. Дорогу. Дворник метет двор, малыш перед школой пьет йогурт. Худые ножки в белом платье спешат на йогу, все своим чередом. Эти дорами, которыми я живу, меня меняют изнутри. Надеюсь, что лучше, пока ты спишь, я вижу эти сны наяву. Спасибо Господу Богу, тебе и случаю. По штрих-кодам переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику и моду. Все, что важно, это первым слышит твой привет. По штрих-кодам переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику и моду. Все, что важно, это первым слышит твой привет. Проспектом молчит. Нажать бы кнопку и вовсе звук отключить. Пока рычит мотор и сонный таксист бурчит о чем-то там своем. И просто ждать звонка над телефонными укромными будками. Этот город поредел от края до края. А ведь в них сто раз теплее звучат гудки и честнее слова. Я скучал, родная. По штрих-кодам переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику и моду. Все, что важно, это первым слышит твой привет. По штрих-кодам переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику и моду. Все, что важно, это первым слышит твой привет. 120 секунд. Ганновер. Высшая медицинская школа Нижней Саксонии начала проверку диссертации министра обороны Германии Урзулы фон дер Ляйен. Ее заподозрили в плагиате. Урзула Гертруда фон дер Ляйен защитила диссертацию в области акушерства и гинекологии в 1991 году. Интернет-портал Врониплаг.Вики утверждает, что в диссертации, цитирую, были допущены многочисленные словесные и смысловые заимствования, соответствующим образом не обозначенное. Конец цитаты. Сколько продлится проверка, неизвестно. В 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной министром обороны страны. Ранее она занимала пост министра труда и социальных вопросов. Хенингсдорф, Оберхафель. Ограблен местный конный двор. На лошадей преступники не покусились, они украли шкаф, в котором хранилось оружие вместе с содержимым. Это 4 винтовки, 2 пистолета и множество патронов. По горячим следам преступников не задержали. Полиция ведет следствие. Кёльн. Уведомление о том, что пассажир едет без билета, не отменяет штраф. К такому выводу пришел земельный суд Северного Рейна-Вестфалии. Там рассматривался иск кёльнца против местных транспортников. Они спорят с 11 ноября 2011 года, когда в Кёльне проходил карнавал. Мужчина вошел в вагон поезда, спокойно отыскал себе место и все на глазах контролера, который попросил предъявить билет. В ответ пассажир показал на свою шапку, в которой была приколота записка со словами «Я еду зайцем». Контролер потребовал оплатить билет и штраф за намеренный проезд зайцем. Пререкания продолжились в суде. Дело рассматривалось в нескольких инстанциях. Сегодня в нем поставлена точка. Приговор вступил в законную силу, и спустя почти 4 года мужчине придется заплатить и штраф, и судебные издержки. И о погоде на завтра, по сведениям интернет-сайта Weather Online, будет солнечно, температура воздуха 16-17 градусов выше нуля. Завтра в нашей программе мы поговорим о немецкой кантри-группе The Boss Hoss и о таком неприятном явлении, как сталкинг. А на сегодня это все. Номер телефона нашей редакции 979-933-5620, код Берлина 030. В студии была Дина Мишина. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего самого доброго. Neue Tunes und frische Basslines von Lagos bis Kapstadt. Die Afro House Experience geht in die zweite Runde. Mr. Wallace bringt afrikanische Grooves nach Berlin. Im Oktober gemeinsam mit DJ Campbell Nomi. Funkhaus Europa präsentiert. The Afro House Experience. Am 10. Oktober im Badehaus Simpler Musiksalon in Berlin. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.